U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітає вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Лёд тронулся. Господа прысяжныя заседатели. Так і хочацца працытаваць класыкаў савецкай літаратуры у сувязі са званком, які я нядаўна атрымаў ад нарачанскага селяніна. Вось якраз ён, які часам не лянуецца пазваніць на свабоду разоў 8 на дзень, каб аблаяць Яна за бессэнсоўную, на ягоную думку, перадачу званочкі, соты раз выказаць сумнеў у Янавай беларускасці і наогул нагаварыць чорт ведама чаго пра іншых званочнікаў. Гэтым разам паслухаўся маёй просьбы у мінулай перадачы і крыху расказаў пра тое, як гэта здарылася, што ён слухае Радіо Свабода з 1954 году. Паслухаем усе. Так вось, чаму я ту вашу радіостанцыю слухаю? Я першы прыёмнік, як убачыў, як мяне пацягнула да радыё. Я нават выбраў прафесію, якая мне пазваляла працаваць на гэтым радыё. Я першы кароткахвалёвый прыёмнік радзіма 52 пакруціў ручку. З гэтай часу я захапіўся гэтай і ўсё жыццё папрацаваў. І ў войска папаў у радыотэхнічную частку і пасля мореходнае училище закончыў і працаваў у десяткі год. Потым працаваў па ремонту радыоапаратуры. Яшчэ раз у войску быў. Таксама радыотэхнічная была у мене професія там у гэтым войску. Так вось я маю дасведчанне добрае пра работу ў эфіры, як я гавораць, і пра хвалі, пра апаратуру магу дастаткова, как каму надо, і паконсультаваць. Тут ёсць у мене некалькі старых кароткахвалёвых прыёмнікаў, от хацелася б каму-небудзь яго дагледзеўшы і адправіць. Я слухаю не толькі вашу свабоду беларускамоўную. Налячанскі селянін слухае ўсе станцыі, якія я зразумею. Я знаю, што шведы на беларускай мове, але, здаецца, ўжо больш іх нема. На рускай там, якой мове, украінскай, я таксама дастаткова разразумею польскую мову, хаця размаўляць не асоба, але адсоткаў на 70-80 я зразумею. Як вось слухаю таксама на беларускай мове радыё «Варшава» для замежжа. Знаю, што чэхі на рускай мове, у іх ёсць радыёстанцыя. Слухаю нават із Москвы на сярэдніхвалёвай станцыі «Голос Америки» и все остальные. «Свободу». «Свободу», правильно. А это с интернета, так там все слухаю. Рацию слухаю, всех слухаю. Для чего слухаю? Просто как поравнать, где какие люди, чем они дыхают, какие глупства они выкидывают, бывает. Ну вот, чуете, ніякий он не селянин, а сувязист. Магчыма, что некалі працаваў при глушилках «Свободы». Ага, не здаралася вам працаваць и так? Это зразумела жарт. Я вельмі задаволены. Нягледзячы на крайне непрыхільныя ацэнкі нашай перадачы і нашага радіё наогул, я неяк адчуваў нутром, што ў гэтага нарачанскага не зусім чэрствая душа і што ён толькі саромеецца сказаць нешта добрае, а таму валіць усялякую непрыемшчыну. А не трэба саромецца быць добрым і гаварыць людзям добрае. Таму што, магчыма, у нашым наступным жыцці мы ўжо не зможам сустрэць тых самых людзей і сказаць ім тое добрае, чаго пасаромеліся сказаць у папярэднім. Вось на доказ таго, што я не памыляўся адносна нашага слухача з наднарачы, я пушчу ў эфір яшчэ адно яго тэлефанаванне, у якім ён прапануе добры радыёпрымач з кароткімі хвалямі таму, каму цяжка лавіць свабоду. Не верыце? Дык паслухайце. Ось еще я нарашанский селянин закончил. Я бы дядьку, сдается, Яцкевич, я ему покопаюсь я той на моем ассортименте радиоприемников и готов ему выслать, коли буду ведать куды. Або хлопцы подвезут тут по Беларуси, невеликая Беларусь. Хотел бы это сведать. Маю тут добрых и короткие хвали, и все, что хочешь. Выдатно працуют старые приемники, вот «Океан», «Горизонт», або «ВЭФ», «Спидала» латышские выдатно працавали, потому что они имели другие зусім характеристики техничные и были пристосованы для вельми слабых сигналов радиотехничных. Отчувальность у них вышейшая, чем у этих всех кирмашовых примачов. Жду. Ну, вось бачите, якая файная передача «Звоночки». Скажыце нарачанскі, але толькі па праўдзе. Вы пазванілі б на БТ, каб прапанаваць іншаму беларусу свой кароткахвалевы прымач? Ага, і адказваць не трэба. Усе мы ведаем, што не. А чаму гэта можна зрабіць у званочках? Ці не таму, што ў званочках можна паслухаць і селяніна з Наднарачы, і салаўя з Дзісны, і Зіноўєва? Я не ведаю скуль, магчыма з Менску, магчыма са Смаленску, а магчыма, што і з серыялу «17 імгненняў вясны». Я сказаў бы, што ёсць нешта супольнае паміж намі, і ёсць нейкая ўзаемная сімпатія паміж намі. Хоць мы і жывем у розных месцах, і не бачым адзін аднаго, а ўсяго толькі чуем і абменьваемся рэплікамі, якія не заўсёды прыемныя для ўсіх. Сёння таксама такія рэплікі будуць, але пакуль няхай жыве сябры на званочкаў. Спадар Яцкевіч, калі вас цікавіць радыёпрымач Нарачанскага, пазваніце нам і падайце нумар свайго тэлефону. Я пушчу вас званок у эфір, каб Нарачанскі мог пачуць і кантактаваць з вамі. Вось я буду такім пасярэднікам паміж вамі, або, як раней казалі, зводнікам. А ўсё дзеля таго, каб людзі маглі чуць свабоду. Из Риги, профессиональный аналитик эксперт, доктор технических наук Михаил. Я проехал несколько недель тому назад через Польшу в Германию, в во Франции. И вот в Германии я получил официальную информацию статистического ведомства, что на сегодняшний день работает там 431 тысяча поляков. Так что, видимо, не такая хорошая жизнь в Польше, если сотни тысяч людей убегают на заработки. Спадар аналітык, я ўжо вам адказваў на гэтыя вашы закіды і папрокі ў мой бок, што, маўляў, у Польшчы людзі не маюць працы, а таму едуць у Нямеччыну. На гэта трэба глянуць так, як гляджу я. Затое палякі змагаліся, каб далучыцца да Еўропы і магчы працаваць там, дзе болей плацяць, ці то ў Нямеччыне, ці то ў Францыі. Вы не перажывайце за палякаў. У іх ёсць выбар. Калі не хочуць працаваць у Польшчы, могуць працаваць у Нямеччыне або ў Вялікабрытаніі. А вы лепш адкажыце нам, які выбар у беларусаў. Ну, вядома, Расія. А што яшчэ? Казахстан? Бурятія? Вы не працытавалі б нам нейкія хаця б паўафіцыйныя дадзеныя, колькі беларусаў хацела б выехаць на працу ў Нямеччыну, але не могуць, бо Нямеччына ў Еўропе, а Беларусь у... Ну, вы ведаеце. Пра Пуціна ў Менску. Визит Путина в Беларусь практически поставил точку в ее ближайшем будущем. Полную зависимость от России. Это явилось логическим завершением 18-летнего правления Лукашенко, который не только не создал предпосылок для существования Беларуси как независимого государства, но своим бездарным, близоруким, корыстным управлением методично вел страну к безвыходному положению. Перспектива Беларуси как придатка более сильного государства налицо. Вместо центра Европы мы скоро окажемся на управляемых задворках России. Ну что ж, кто умнее, тот и выигрывает. Виктория. Учора 31 числа травня Лукашенко и Путин так пристойно, прыгожа, амаль элегантно поздним вечером при свете уже вихторов перед журналистами казали про выники своей братерской встречи. Такий светлый шлях напереди у России и Беларуси, у пригожа прагматичных словах президенту. И правда лепш российского неизменного керуючего и его неизменного белорусского вассала. И фон пригожая богатая резиденция в Заславии. Пригожий вечер. Электорат может и расшурился каля телеэкранов. А сегодня тое ж. Страшенные цены на все. Продукты обкраденные низкой якости. Бесправья на працы. Тые ж заробки. Тое ж бредотство. Подман. Усюды во всем. Украине, Беларусь. И братерская криминальная Россия. И шлях. Неведомо куды. Неужо, Боже, гэта не выратавальна ўжо? Неужо вырак нам без надзеі? Путин приехал опыт перенимать у Лукашенко. У нас величайший опыт, у кавычках, у Лукашенко. То есть в аду шапкой не гоняют начальники его. Откуль такий пессимістичний настрой, що якийсь транзитний візит Путіна поставив кроплю на ближайший будучий лёс Білорусі? І откуль гэта взялося, що надышов конец незалежності нашої країни і що у нас нема виходу? Коли так розважати, то не треба нічого далі робити, каб скинуть гэтага диктатора. А навошта? Давайте перестанем дзвонити на свободу, виписувати народную волю, нашу ніву. Нехай наших дітей б'ють. Кидають за крати, стріляють. Давайте требувати у Путіна, каб дав гроші на АЕС, а могилу ми себе самі викопаємо. Давайте друг на друга доносимо, бо хто умніє, той і виграє. Тетяна, Мінськ. Путін завітав у нашу країну у першу чергу, каб заховати геополітичну простору своєї імперії, умацувати суб'єкти Російської Федерації і нагадати об статусі старшого брата відносно Білорусі. За братерскую любов так само треба платить, і немалые гроши. Усе само іде у руки. Олександр Егорович, стає нагоди, витягніться з Росії поболей грошей, по танной ціні нафту, газ і гэтак далей. Такую махчимость нельга впустить. Ніна Ермалінская, город Солігорск. Ну, добра. Першую частку закончим нечим веселым и приемным. Сумное и неприемное покинем у другую. Ян, достал вас Зиновьев Штирлицем. А вот первая строка романа «17 мгновений весны». Сначала Штирлиц не поверил себе, в саду пел соловей. Большой привет нашему любимцу и умнице Зиновьеву. Город Минск, Нина. Дякую, Нина. Так оно и есть. Чому ж гэта Зиновьев не звернул нам увагу на такое супадение? Штирліц, Соловей, Звоночки. Зиновьев, видать, занадто заняты обдумыванием того, як подвести белорусское КДБ под дурного хату, каб яно не завербовало Яна на свой бок. Добрый день, Ян Зиновьев. Вы знаете, вот смотрите, вот в кресле ведущего Звоночков Ян, который не из Академии спецслужб и диссертация которого не на тему КГБ в твоей постели. Но именно от этого Яна зависит, поддакнет ли какой-нибудь Зиновьев там альтернативному правительству Беларуси. Или этот звонок не заметят. Вот. Поэтому, когда едете в Минск, осторожность и еще раз осторожность. Вот. Еще хочу сказать, вот если белорусская ГАИ штрафует какой-нибудь чеха в Беларуси, то это видят и в КГБ, и в белорусском МИДе. А в Чехии каждая спецслужба сама по себе. И кому там сказать в Праге, да вот мне там КГБ в Минске устроил медовую ловушку, непонятно. Вот. Поэтому тоже это КГБ на руку. Да, Ян, вот этот вот эпизод в Гомеле с успехом якобы КДБ, в принципе, я так подумал, может, это какая-то связь есть с визитом Путина в Минск, потому что надо же там было выпрашивать доплаты там КДБшникам от российского бюджета, а тут вот как раз успех и необходимость в этом есть, вот. И вот, допустим, такой звонок Зиновьева, да, именно от Яна зависит, вот, пойдет такой звонок Зиновьева в эфир или нет, вот. Поэтому, конечно же, у КДБ в Минске есть большой соблазн своими методами Яна перетянуть на свою сторону. Вот. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные учорашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Ви слухаєте щотижневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Давайте почнемо від Сіни, яка має вельми серйозну проблему і просить нашої допомоги. Я не ведаю, яку допомогу, окрім агучвання її телефонуванняў, ми можемо їй ще оказати. Але паспрабуем. Сіна, хочу вот это смеркование, вот это местное аборигенское колхозное власть туповатая, которая стравливает вот меня со всякими пьянью, со всякими люмпами за вот пару слов, которые я скажу на звоночках. Вот пусть лучше отдадут мне мою квартиру в Пинске, которую я выстрадала, как неполная семья, работая в детских садах, где не платили, на фирме по вороведам, где не платили. Вы понимаете, выбила, добилась квартиру, и тетка, которая умерла от рака, не успела меня прописать еще раз. Месяц держали эту квартиру в Пинске, и кому-то отдали. А я по сегодняшний день, с 96-го года, маюсь в этих бакштах тупых, забитых вообще, с такой тупой администрацией жестокой. Без жилья практически проживаю на даче в доме брата, который вообще мне не принадлежит. Они даже в каждой справке пишут, что жилья своего не имеет, с печью, в которой я могу сгореть, потому что нет сил переделать эту печь. Это нужны огромные деньги, миллионы сейчас на их, вот эти вот тупые, значит, без жилья. И 15 лет у меня ребенку, которая одна из лучших учениц в школе, слава богу. И вот я вынуждена умру и даже не оставлю ребенку свою однокомнатную квартиру. Стояла в очереди в Пинске очень долго, дурила им голову и писала, и добивалась, как неполная семья. Я не имею жилья. И вот они только обрастают пухом, мохом и живут только для себя. Простите меня, Ян, за назойливость, но я хочу обратиться к главе администрации города Пинска Владимиру Владимировичу Шусту, который дал мне квартиру, вот внял моим мольбам. Я ему очень много дурила голову с ребенком на руках. Вот приходил. Тина, наверное, спецслужбы обрывают, но не любят они слушать про наши проблемы. И это им как серпом по одному месту. Так вот, и к Каневскому хочу обратиться, зам главы администрации города Пинска, который мне читал долгие и нудные нотации о том, что я не умею жить с казахски, китайскими курбашами, наладить отношения. Верните мне, пожалуйста, квартиру, которую я выстрадала. И 12 лет я продолжаю страдать в этой тупой ссылке в бакштах. Вот, на даче у брата, который живет в Лизе, совершенно не приспособленной жизни печкой. Все, я, кажется, выразила свои мысли. Прабачце мне, што я з некалькіх тэлефанаванняў ціны нарэзаў, так сказаць, такую даўгую стужку. Яна даўгая, бо і праблема заблытаная, і, як усе мы разумеем, ціне не вельмі, каб было каму выказаць свае праблемы і клопаты акрамя нас. Буду ўдзячны, калі нехта адгукнецца на гэты цінін званочак. Час на пытанні. Адказваць на яго я не буду, бо яно насамрэч не да мяне. Помните, как не так давно наш проводыр заявил, что у Франции президент Саркози за один термин усим уже порядком надоел. Сгоден, может и надоел, але у французов есть махчимость выбора. Саркози не выбрали на другий термин. И теперь там инший президент. А что у нас? А у нас Лукашенко давным-давно надоел усим, как горькая редька, але он сыходить не собирается. Больше того, он призначил себе пожитковым. Так вот питание. Чему? Французы могут выбирать себе президента, а мы, белорусы, не можем. Так нехай бы на это питание отказал этой Нарочанский, эта дурная бабка, которая тут кричала самими опошними дрянными словами. Вот нехай хотя бы кто-нибудь из них отказал на это питание. И еще одно питание, адресованное не мне особисто, а худшей усим нам. Добрый вечер, Свобода. Вельми хочется, чтобы кто-нибудь из Свободы мне отказал. У какой я державы нахожусь? Чи в колонии России, чи в России? Чему так кажу? Потому что я белорусов не бачу, не чую. Так где я нахожусь? Мабуть, в колонии России, Борис Минский. Слухач Борис, коли добра запомнилася, родом з Украины. Але вось говорить по-белоруску. Хоць у Мінску, трэба разумець, няма яму зашмат нагодаў, каб пачуць гэтую мову і папрактыкавацца ў жывой гутарцы. Дзякую, спадар Барыс, за ваш боль пра беларускую долю. А цяпер агляд тэлефанаванняў за мінулы тыдзень. Або пра ўсё пакрысе. Слушаю свободу каждый день. И уже только думаю, как не сделать со свободы своего кумира. Потому что, чтоб не было, как у пословицы, не сотворить своего кумира. Ну, чтоб не сотворить кумира, так еще для разнообразия интернет-сайты просматриваю. Вот, ну, спасибо. Слухачка Зворша, вам звонит женщина какая-то. Знаете, просто стыдно, что в Беларуси есть еще такие люди. Она кричит, неграмотная, видимо, совершенно. Видимо, даже школьную программу не освоила. Кричит о фашизме. Знает ли она, где и когда возник фашизм? Что она знает о фашизме, русском, сталинизме? И чем отличается те режимы от нашей сегодняшней действительности. Чувствуется, что такому человеку нельзя давать эфир, потому что это после такого прослушивания действительно поднимается только давление. Еще нарочанский селянин как-то звонил и говорил о том, что у них в деревне появляются машины, легковые машины у людей. Вот знает ли он о том, что легковые машины в каждой семье по две, по три машины в Германии уже 30-40 лет тому назад. И пусть сравнит жизненный уровень Германии и жизненный уровень у нас в Белоруссии. Уважаемая Свобода, у нас в Лунинецком районе не чувать вашу радиостанцию уже хутко тыдень. На жаль, мы, те, кто не мае компьютеров, не находимся в вакууме. Нема ни залежной прессы, ну, не залежная пресса есть, але радио, яким мы користалися. Зараз вельми нам это не хапая. Прислухайтесь до наших вот этих заваг, и, может, нечто керовництво будет менять и робить, как нас было чувать в Лунинецком районе. Кому першему пришла в голову эта Еврозес? Теперь повторяют каждый день, как малпы. Кто нас спросил, какое счастье дала нам эта Еврозес? После этой тройки каждый месяц повышаются цены на продукты. Звертайся до нарочанской селянина. Что у тебя там за мозги? Когда говорит такое, что радио свободы ничего не значит. А для меня, полесской селянки, у всего, что доброе есть теперь в нашей стране, это послушать радио свободы. Не думаю, когда ты соправный селянин, то за что ты ухваляешь уладу? Например, у меня пенсия 1 200 000. Это навод нема $150. У Лукашенко $2000. А користи для країни мусить приношу я болей. Тому що я тримаю 3 корови. І здаю державі молоко по ціні 2500 за літру. А ось без палива треба за літру заплатити 7. Дик якому селянину это буде досподобай. Так що нарочанець, поміняй кружалку. Великая Британия означает 60-летие правления Елизаветы II. Вот это натурально народное святкование, а не якой напруженности, настороженности у тварах. Суцельный народный кортеж рухается по темпе. Все натурально и весело. Навод протестовцы не взрываются по лесу. Я вспоминаю дожинки в Беларуси. Атмосфера яд перед новолесой. Виктория. Хочу высказаться по поводу того, что там трое наемников арестованы в Ливии. Конечно, неизвестно, как они там оказались, но факт то, что Каддафи был другом Лукашенко, как сам Лукашенко сказал. Поэтому эти люди поехали там помогать добровольцами, возможно. А может быть, их просто послал Лукашенко там или через КГБ, или через Министерство обороны. И вот они там помогали и попались. Ну, конечно, надо во всем разобраться. Но то, что они были наемниками, но если они сюда приедут, то их, конечно, Лукашенко представит как народ. Народных героев и наградит их наградой за счет народа, конечно, он будет их наградить их льготами. Поэтому я думаю, что они все-таки виноваты. Надо было им после революции уехать оттуда. Звертаюся до бывшего полковника спецназа Бородача, який за границей створяет оргкомитет, куди запрошая одних, а других оппозиционеров. Не, господар Бородач, будучи у спецназе, чому ви не шукали і не шукаєте до гэтай пари Захаранку, а заодно і Гончара, Красовського, Завадського? Сховавшися за границей, добра організовувати, вибирати лепших і горших, каб далей розбурить, а не об'єднати опозиційний рух. Люди, хто уцалів з опозиції, об'єднайтеся під одним лозунгом. Білорусь! Беларуская, незалежная, и все партии под этим лозунгом. И доброславить вас Бог, Ганна. Коли я еду у Минск на площу, я не голосую за колхозников, якія сидят тут у теплом гнезде. Яны с правами, а мы без прав. Положить писульку с правами, якія подписал Лукашенко, для себе. І жирують, здекваються над нами. Ось вельми закранув дзвінок одного, пробачте мене, который сказав, що на білоруській мові нельга сказати нічого розумного. Дык ось послухай, коли ти дурак, дык ти ні на одной мові нічого розумного не скажеш. Потому что дурак он и у Африки дурак. Я слушаю звоночки, и где-то с одной стороны, с какой-то точки зрения, может, звоночники и правы. Но я хочу сказать, знаете что, вы не думайте, что старая проститутка Европа принесет вам демократию и свободу, и даст вам нефть, и газ, и золото, и жизнь изменит. Разорвут, порвут. Так что вы то раз отмерьте, прежде чем отрезать. Сколько еще 10 годов треба нечто растлумачивать народу? Я не сами с усами. Хай им это робить иншая оппозиция в иншем житті. А я лепей пожую железного бобу. На закончение нашей весело-сумной передачки верш спочуванні. Ці нават малая поэма. От поэта, які назвав сябе адекватна часу і месцы, у яким нам випала жить. Обманутый народ. Трудная судьба у моего народа. Исчезла правда, мова, утрачена воля, погромы, угрозы, тюрьмы и цензура. Давит нас народ, губит диктатура, алчность, злоба, хамство, приспособленцы, блюдолизы, халуи. Народ лучшей жизни так и не дождался. 67 лет прошло после войны. Устал, болит душа и тело, бороться больше не смогу. Надоело жить среди юбилеев, свое прошлое иду. Жалел народ, Иван сердитый. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на них отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила у своим звоночком Ян Максимюк.